Налево идешь. Прям супротив двери красный угол. Ну, это как водится. Иконы, лампадка да свечи там всякие. А вдоль стены сундук кованый, пудов на 6, ежели пустой. Это все бабки моей наследие. Она тем заведующая была. Никого к тому углу до сундуку не подпущала. Нас, малышню, все гоняло то веником, а то и вожжами. Не раз отстегивала. Нече сюда нос свой сувать, малыш, что до вещей-то этих. Вырастите, аль помру, все ваше будет. А нам-то все одно интересно, что она там за иконками да в кофре ныкает. Ну вот и чесали не раз после остеганной задницы. Когда при советской власти религиозное добро по церквам да у народу реквизировали, бабка сама, без деда, дед тогда на делянке был, одна супротив активистов встала и отстояла свои сокровища. Заходят они в избу, а там бабка с вилами, как с ружьем стоит. «Пойди, — говорит, — возьми, попробуй». Ну, то ли впрямь испужались, а может, по другой какой причине. Ну, не тронули ни бабку, ни иконы тогда. И потом, слава богу, обошлось как-то. Стоят до сей поры, так и стоят они на том месте. За столько годов с ими тоже много каких историй поприключалось. Но про это я вам в другой раз поведаю. А справа от двери, при входе с ней-то, лавки вдоль стены, да огромный стол дубовый, который, не поверите, аж прадед мой без одного гвоздя смостачил одним топором из уцелевших досок сгоревшей помешичьей конюшни. Изба наша за 100 годов раза 3-4 учинялась, да перечинялась. Венцы сгнившие меняли, и крыш там. А стол за эти годы хоть бы раз скрипнул, ему все нипочем. Вот про то я вам сегодня и рассказать хочу. Мне тут за его такие деньжищи предложили, что мне даже стеснительно сказать сколько. А дело было так. К Акиму, соседу моему, сын Алексей из города погостить приехал. Приехал не один с приятелем. Лёшка-то я с измальства знаю, пострел и шо тот был. Раз помню, ох, отстегал его крапивою, когда застал, как он малину у меня тягает. Рёву было. Ну, ни отцу, ни матери тогда словом не обмолвился про то. А после приходит ко мне. «Прости, дядь Захар», — говорит. А я, ну, зато, говорю, беги домой за лукошком, приходи и рви малины сколько хошь. Помирились. Хороший парень. Какой парень? Мужик уже. Так вот, я только самовар ступил. Гляжу, они, Аким с сыном или с этим приятелем мимо моего двора идут. Аким, говорю, чё ж сыном-то не похвастаешь, какой он у тебя стал? А ты, Алексей, в гости не зайдешь, боишься, что крапивою обстрекаю. А он, здорово, дядь Захар, да вот завтра собирался тебя проведать. А чё завтра-то? Вон, а, самовар поспел. Давай, молодежь, заходьте в дом на рюмочку чаю. Ну, зашли, посидели, чайку погоняли и шо кое-что. От клюквины-то моей никто никогда с не отказывался. Про погоду, про жизнь поговорили. А тут Кирилл, так приятель Алексея звали, и говорит, а знатный у вас дед стол, прям раритет, а не стол. Надо бы сказать, что этот Кирилл мне как-то изначально не глянулся. Ну, сразу видать, не нашинский он, не из комаринских. Порода другая, округлая какая-то. Не то, чтоб он неприятель. Не знаю, как объяснить, склизкий какой-то он. Вот мы сидим, к примеру, разговариваем про это, про то, шуткуем да смеемся. А он как сел за стол, и весь вечер все ест, жует. Слово одно скажет, и опять к еде тянется. Как будто месяц спустился. Ну, ладно, мне что, жалко, что ли? Стол, говорит, у вас знатный. Это чем же, спрашиваю, он такой знатный? Стол как стол. Чё ж в нём такого-то? А он: настоящий стиль. И слово мне незнакомое произносит. Ретро-кантри какой-то. Спрашиваю, мол, что это за кантри такое? Ну, это, говорит, по-английски деревенский значит. Да, отвечаю, стол деревенский, но не английский, а наш. Обычный, русский стол. Прадед мой сам его сделал. Кирилл встал, походил по комнате, осмотрел все вокруг, пощупал и даже постоял у фотографии, где мой дед с бабкой, отец с матерью и мы с братьями все в одной рамке висим. Хорошая у вас обстановка, дед Захар. Да чё ж тут хорошего-то? Обычная. Как была, так и всю жизнь есть. Нет, говорит, вы не понимаете, мода сейчас такая. Мода в городе на этот самый кантри-стиль. А ты чё думал, Кирилл, что мы тут и в деревне щи лаптем хлебаем? Мы вона, тоже, говорю, от жизни не отстаём. Ну, я-то пошутил, а он, видать, не понял. Дед Захар, я бы купил у вас этот стол и вон те иконы, ну и ещё кое-что по мелочам. Это он мне-то. И как-то сказал, будто он в магазине, а я продавец какой, типа покупаю, заверните. Ну, и сколько ж ты мне дашь за это, я-то спрашиваю. А он сумму называет такую, что даже у Акима с Алексеем челюсти пооткрывались. Сидят оба, нас слушают, взгляды свои то на меня, то на Кирилла переводят. Мы-то примолкли. А Кирилл на лавку за стол сел и опять закусывать давай. И как-то все в избе в раз мне неуютно стало. Будто в доме покойник в гробу лежит, а я сижу в углу, жду чего-то. И злоба во мне какая-то закипать начала, и гостей обидеть в своем доме невозможно. И я тогда культурно ему так говорю: знаешь, Кирилл, про иконы забудь, об этом разговора быть не может. Это тебе не колбаса докторская в магазине. И даже не смотри в их сторону. А за стол я тебе так скажу. Ну вот, продам я его тебе. Конечно, далее это твое дело. Но через год, два, ну 5 годов мода твоя переменится. А игрушка новая тебе глянется. И тебе он... этот стол некрасив и незнатен, как сейчас станет. И что, в хлам? Чулан, аль в печку. Да вас там в городе и чуланов, и печек-то нету. Вот, вот и вся жизнь этому столу будет. Нет, мил человек, я так не согласный. Ни к чему этот стол тебе. А мне в самый раз. На нем простой хлеб для меня, как пирожный с кремовой розочкой. Так что не продам я его тебе. Ну и зря. Это Кирилл мне говорит. Тебе, дед, потому как ты живешь, этих денег бы по гроб жизни хватило. Эх, промолчал я. Че говорить-то, если человек не понимает? А так ответить-то хотелось, по-русски так, в стиле кантри, еле сдержался. А потом разговор закончили. Посидели еще с Акимом да с Алексеем, про дела наши деревенские посплетничали и разошлись. Алексей под ночь в окошко мне постучал. Я выглянул, а он мне: ты уж прости меня, дядь Захар. Ты что, за его, что ли? Да ну брось ты, Лёша. А так-то хорошо, что ты меня понял. И все же хороший парень, Алексей-то. Ашинский, хоч і в город подався. Ну, а історію про сам стол я вам уже в другой раз розкажу, ежели захотите. Это еще при Александре было, при третьем который. Ну, тот, что до Николашки правил. Помещик тогдашний, Петр Ильич, удредил моего прадеда по усадьбе своей кое-какую работу смостачить по плотницкому делу. Прадед-то мой знатный мастер по такому вопросу был. На всю округу такого не сыскать. Даже в губернаторский дом его возили, красоту там в саду навесть. А губернатор после самолично прадеда за руку тряс. Уж так ему все глянулось. И вот, в тот день Петр Ильич в город уехал. А прадед у него по дому то, что задумали, делает. И случился на поместной конюшне-то пожар. И так быстро и дюже все занялось, что поначалу все как-то растерялись. Бабы орут, бегают, да с ведерок воду на стены плещут. Из мужиков-то при доме старик управляющий, да конюх хромоногий. До деревни хоть и недалече, да мужики-то все в поле. А прадед как увидал такое дело, из дому выскочил. И прям в конюшню, в самый огонь. И давай лошадей выводить оттель. Выведет одну под узцы и в обрат туда, прям через пламень. И опять, пока всех лошадок не повывел. Последним жеребенка на руках вынес. Тут уже мужики из деревни понабежали. Давай тушить до брёвн горящий, растягивать, чтоб искрами усадьбы огнем не зачать. Ну, дом тот стояли, а вот конюшню-то, да разве можно с таким огнем-то справиться? Сгорел почти все строение-то. Ну, слава богу, никто не пострадал. Все мужики живы, здоровы остались, и лошадки тоже. Вот за тот пожар, за лошадок спасенных, Петр Ильич прадеду особо благодарен был. Лесу дозволил взять сколько надо для достройки избы. Прадед-то тогда собирался по осени обжениться и хотел к тому дом свой срубить. А с пожарища головешки, какие для чего сгодны были, опосля в телегу сгрузил, да и отвез для подсобия. Отстроился, изба видная вышла, комнаты просторные, светлые, печь поставили. В общем, все к новоселью до свадьбы идет. И вот как-то встречаются на дороге Петр Ильич с прадедом. «Здравствуй, Леонтий!» «Так прадеда мы его звали. Как дела?» «Да, слава богу, все хорошо. Новоселье и свадьба-то когда у тебя?» «Да как раз опосля покров дня», — дед-то ему отвечает. «Пригласишь меня-то?» «А то, большую честь Петр Ильич укажете, ежели так. Почетным гостем будете». «Ну тогда приеду обязательно, Леонтий. Жди». И разошлись. И тогда-то как раз под это дело прадед смостачил стол из дубовых досок. «Ну что, с пожарища-то привез?» Да такой стол получился знатный, одно загляденье. И размером-то стол получился, комнате просторный, сподобный. Мало что красив был, так и шо наспор с соседом. Одним топором его состругал и без единого гвоздя все части поскреплял. не стол, а произведение цельное. Свадьба знатная была. Вся деревня 5 дней гуляла. И Петр Ильич, как обещал, приехал, гостинцев всяких понапривозил. И как простой мужик, не побрезговал, за столом тем и пил, и ел, и песни пел, и домой идти не хотел. Вот тогда-то стол на той свадьбе свое крещение принял. И с той поры, по сей самый день, стоит он в доме, что дед построил. Конечно, за 100 с лишним годов дом-то не один раз подправлять, да починять приходилось. Венцы подгнившие меняли, печь перебрали, фундамент подправили, ну, крыш само собой. Но сам дом-то, прадедовский дом-то, стоит. Дом — это не только бревна в аккурат сложенные. Это то, что он там у себя, в своей внутри хранить. А стол-то этот, не отнять от дома-то, это все одно, едино. Не зря прадед стол такой громадный сделал. 5 они народили. Как усядутся все мал-мала-меньш по лавкам, да как начнут ложками по столу стучать с прибаутками да посмешками, любу поглядеть. А местох-то за тем столом и шо настолько же, ежели не боли? А сколько народищ-то за тем столом за эти годы поседало? И не счесть, и в радостях, и в горях всех вокруг себя вмещал. И помнил стол, как он от яств всяких ломился. И те годы лихие помнит, когда хлебные крохи из его щелей выковыривали да промеж себя делили. Много, много чего стол на своем веку повидал, да порассказывать может. Вон и давеча один заезжий из городу гостил у соседа. Может, антиквар какой? Не такие деньжища предлагал за стол-то. Ах, и вот говорю ему, что не продам, а он не понимает, почему. Говорит, что таких денег мне до конца жизни хватит. Вот поди, докажи такому, что не всякая вещь деньгами цену имеет. Да и как? Как он понять-то может, ежели с измальства приучен за столом семьей своей по календарю собираться, по расписанию стало быть? Эх, она... По телевизору в последнее время про традиции да семейные ценности разговоры ведут. По мне, эти самые ценности с таких, как стол и ему подобных вещей начинаются. Когда кто про своих дедов, случай из жизни какой рассказать за столом может. А спроси ты этого заезжего, ну что стол у меня купить хотел. Он не то, что про дедов, он про своих родителей поди 2 слов связать не сможет. Хотя он-то в этом не виноват. По мне, история — это не то, что в книжках всяких пишут. Это то, что я сынам и внукам про жизнь и свою, и предков наших поведать сумею. А вещи, такие как стол и прочие, они свидетелями моих слов будут. И пущай мне кто скажет теперь еще, почем ныне стол дубовый такой?